Глава 13. Между тем, у фотографов наступил торжественный момент. Учитель приказал: «Лиза, достань фотоаппарат!» Мелкая кудрявая подскочила к кофру, достала, с поклоном подала ему. Кто-то обтирал руки о штаны, кто-то накручивал волосы на пальцы, кто-то обгрызал ногти. Даже Оля, и та подалась вперед, точно вот-вот потянет руку, как отличница. «Можно мне? Я умею!» Хотя держала себя в рамочках. Взрослая же девушка. Комсомолка. Учитель произнес громкие слова, обычно, даже скучно. «Ловим душу воды! Ловим, как она играет с солнцем! Ваша задача — разглядеть и навсегда запечатлеть это! Все это ваше! Пока!» Он обвел рукой канал, дюкер и блики на волнах, точно предлагая это всем в безраздельное владение. «Каждый сделает один кадр. Один кадр — одна история». Он улыбнулся, но криво. «Для вечности». Ребята истово закивали. «Хорошо». Учитель привычно расчехлил аппарат, протянул мальчишке с соломой на голове. «Александр». Мелкий Александр принял фотоаппарат как солнечный зайчик или готовый лопнуть волшебный мыльный пузырь. Потом быстро, решительно подошел к кромке реки, но тут заколебался. «Нет, не знаю». Учитель подошел, встал рядом. «Опустись пониже. Видишь, как струится свет сквозь волну. Вот он, ее характер. Поговори с ней или попробуй услышать ее». Мальчишка приободрился, и прозвучал щелчок затвора. «Очень хорошо». Учитель бережно забрал фотоаппарат. «Настя, твоя очередь». Девочка-шваброчка приняла аппарат как святыню, прижимая ее к груди и чуть прикрыв глаза. Кто-то из ребят поторопил. «Солнце уходит». «Сейчас», — отозвалась Настя. «Я сначала кадр представлю». Учитель одобрил. «Верно. Фотография рождается здесь». Он коснулся пальцем своего лба. «Обрати, пожалуйста, внимание на блики вот тут, где река проходит под каналом». Настя, глубоко вздохнув, чуть шевеля губами, будто действительно разговаривая с водой, нажала на спуск. Потом каждый из кружковцев как-то по-своему ловил воду, и учитель для каждого находил какой-то особенный совет или просто пару слов. То не пугать ее, воду то есть, своей тенью, то лечь на травку и позволить земле утихомирить свои локти. Когда пришел черед снимать Лизе, а она была последней, она особенно долго молча глядела на реку. И тогда учитель спросил: «Боишься?» А та серьезно ответила: «Не, жду, когда она улыбнется». И в этот момент легкая рябь прошла по воде, точно улыбка. Щелчок. Все кружковские отстрелялись. И тут учитель нежданно-негаданно повернулся к Оле. «Ваша очередь!» Он кивнул Надежде Ивановне, та передала фотоаппарат, а учитель, вдруг приняв какое-то решение, остановил. «Погодите, я вам сейчас дам другой инструмент». Он лично влез в кофр, вынул продолговатый кожаный чехол, извлек оттуда длинный объектив, привычно вставил его вместо штатного. По полянке прокатился от зависти вздох. Оля благоговейно приняла тяжеленький фотоаппарат. «Батюшки мои, Таир, вот это да!» Видоискатель чудесного объектива увидела будущий кадр, чуть уменьшенное, но живое и какое-то очень красивое изображение. Повернув кольцо фокусировки, не без сожаления наблюдая, как исчезает таинственная раздвоенность в центре кадра, Оля прицелилась. Так хотелось ухватить все сразу. И удивительный водный перекресток, и солнечный свет, который почти уж в зените, и игру воды. Но все не помещалось. И учитель сказал вроде бы для всех, продолжая занятия, но Оля поняла, что специально для нее. Нельзя захватить, удержать на фото все сразу. Выбирайте важное, а остальное оставьте без внимания. Непросто. Оля обычно снимала осязаемые сюжеты и вещи. Линейки, мероприятия, выступления. А тут, где простора и народу в галстуках нет, непонятно, на чем сосредоточиться. Она максимально повернула кольцо фокусировки, мир в видоискателе сузился, но зато будто прыгнул к ней. Мощная оптика приблизила шлюз так, будто до него было не больше 100 метров. Ничего себе! А на нем люди. Мужчина и женщина. Точнее, парень и девчонка. Оба яркие, как на картинке. Она блондинка в платье с цветами. Он рыжий. Рыжий. Это фриц этот, швах. А это кто с ним? Разговор у них был. И, видать, серьезный. Этот швах то накатывал на девушку, а она отстранялась, то она льнула к нему и назад. «Оригинально они тут ухаживают, как в магазинчик играют», — подивилась Оля. Девица то ручки сложит, то разведет, то пальчиком потычет, а парень злится и отворачивается. Кто кого тут обхаживает, совершенно не ясно. Оле стало неловко, а шваху надоело. Он сплюнул и ушел. Учитель напомнил. «Стреляйте же! Свет уходит!» Оля, переведя объектив на чайку, щелкнула затвором и отдала фотоаппарат учителю. Все, солнце ушло. Фотоаппарат скрылся в кофре, волшебства не стало. Александр, солидно откашлившись, спросил. «Сергей Валерьевич, можно искупаться?» Учитель, который без фотоаппарата обмяк и увял, позволил. Мелкие побежали к реке. Надежда Ивановна попыталась взять учителя под руку, отвести к пню. Он отстранился. «Оставь, пожалуйста, дай дышать». Она снова полезла с пузырьком, что-то зашептала. Он уже откровенно, не стесняясь, посторонне рыкнул. «Я сам знаю, что делать. Пойди, последи за ними». И она без звука тотчас подчинилась, отошла к детям. Ольга хотела тоже уйти, но учитель вдруг спросил. «А вы сюда зачем пришли?» «Полмира интересуется тем, что мы тут делаем», — подумала она, но ответила вежливо. «У нас отпуск. Мы организовали поход по красивым местам». «Красивым?» — повторил он, как сплюнул. «Это красиво, по-вашему?» «Вы сами только что учили, что красиво», — напомнила Оля. Он усмехнулся, потер лоб. «Что же я еще им мог сказать? Другое? То, что придет их время, и ими пожертвуют, а потом построят на их костях новую красоту?» «Что вы имеете в виду?» Он, не слушая, продолжал. «Красоту, да. Дети плещутся в воде. Со дна на них смотрят пустыми глазницами другие дети, уже позабытые. Имен их никто не помнит. Кораблики идут, белые. На них едят мороженое, а по берегам — кости. Кости! Неужели вы не видите, фотограф, проникающий в суть?» Могильной жутью пахнуло. Жаркий день, казалось, заледенел. Аж колени затряслись, как от настоящего холода. И Оля не знала, что делать. Но тут, по счастью, рядом оказалась маленькая кудрявая Лиза. Потянула учителя за штанину галифе. «Пойдем, мы уже все». Он провел по ее голове длинными, тощими, бескровными пальцами, ласково сказал «Иду» и поковылял. Ольга перевела дух. Он ушел и стало куда попроще дышать. Хотя все еще дрожали колени, в ушах отдавались дикие слова. Лиза сказала, смущенно глядя вниз. «Он очень болеет». «Давно?» — спросила Оля, чтобы не молчать. «Очень. В войну сильно простыл, и вот...» Она подняла телячьи глаза, твердо повторила за кем-то. «Случилось осложнение на центральную нервную систему. Только на лекарстве и держится». После чего, не прощаясь, развернулась и припустилась туда, где толпились вокруг полумертвого человека живые ребята. Оля, немного постояв, вернулась к своим. Ни слова не говоря, залезла к Ольке под мышку. Он ее обнял и удивился. Она дрожала, как зимой. Все уже были в сборе, выстроились попарно, попрощались и пошли с поляны. Надежда Ивановна ждала, учитель ей сказал «Отойди!». Она коротко отозвалась «Хорошо». Но далеко не отошла, так, чтобы видеть и юных фотографов, которые были уже на опушке, и учителя. Лиза стояла рядом с ней, уцепившись за руку. Сергей Валерьевич, бледная абразина с провалами вместо глаз, проговорил, улыбаясь ртом, как у скелета. «Молодые люди, вам следует покинуть территорию стратегического объекта!» Пельмень вежливо огрызнулся. «Вы сейчас что фотографировали с ребятишками? Тот же самый объект!» Но тот легко парировал. «Не беспокойтесь. Я советовал ребятам ракурсы самые безопасные. Даже самый умный шпион ничего из них не выжмет, как механик шлюза». Анчутка заметно успокоился. «Что болтают эти бабы? Вот же, живой механик. И обе руки на месте». Он даже поддержал светскую беседу. «А, так это вы механик?» «Я? А то в поселке говорили...» Колька встал ему на ногу кирзой. Дурак замолчал. Андрюха откашлялся. «Вы механик? И который же по счету?» «Хотя это не ваше дело, но единственный», — спокойно ответил учитель. «А вы, надо полагать, те самые москвичи, которые вчера у шлюза устроили драку?» Колька спросил. «Кроме нас разве некому?» «Есть. Просто местные знают, что вчера нельзя было там шуметь». «Нерест», — съязвил пельмень. «Да нет, смена Мосина». «Кто такой Мосин?» — спросила Оля, но ответа не было. Учитель продолжил. «Я как механик гидроузла и ИО главного инженера». И интеллигентно приподнял шляпу. «Курочкин Сергей Валерьевич». «Приятно», — признал Колька, но имени не назвал. Остальные тоже. «Итак, как должностное лицо настоятельно прошу удалиться из охранной зоны». «Да шлюза не дострелить», — процедил пельмень. «Это не охранная зона». «Охранная зона, молодой человек, определяется не дальностью полета пули, а приказом НКВД», — объяснил Курочкин. «Я предупредил», — сказал и поковылял к своим. «Это он попрощался или пригрозил?» — уточнила Оля с натянутой веселостью. Очаровательный фототуман развеялся. Теперь этот человек уже не выглядел добреньким волшебником, укротителем света. Сумасшедший дурак, к тому же злющий. «Наверное, скомандовал, раз он главный тут», — пробормотал Анчутка. Пельмень сплюнул. «Пусть идет по адресу. Мы вне охранной зоны. Пусть приходят с участковым и выгоняют. А то командуют тут все, кому не лень». Оля поддакнула. «И никаких знаков нет запрещающих, а канал для всех?» «Точно. А они делают понт, точно сами его копали. Я так считаю. Порыбачим и завтра пойдем себе дальше. А то тут каждая жаба в пруду гидротехник, а мы прыгай с места на место». Анчутка пробормотал что-то с возмущением, но невнятно. По нему читалось, что он не то что трусит, но опасается точно. Пусть и чуть-чуть, в меру. И будь он один, давно бы свалил. Солнце припекало все больше. Цикады-кузнечики вопили, как ненормальные. Мирно шуршал тростник, речная вода по чуть-чуть накатывала на песчаный берег. Тронет босые пальцы и тотчас отхлынет, точно пугливый котенок. Время путалось в жарком воздухе и вроде бы замирало. Но это была неправда. Отпуск неминуемо подходил к концу. Не было никакого желания куда-то собираться, паковаться, бежать. Да еще не по своей воле, а по указке непонятно кого. На самом деле все хорошо. Нет никакой необходимости метаться. Именно тут, на этом самом месте, столько всего настоящего, спокойствия и свободы. Само собой, так получилось, что все дружно, исключая Анчутку, но он не в счет. Без единого слова решили оставаться, как и собирались до завтра. Яшка боялся, но его согревала мысль о том, что у него имеется колдовство в оглайной бутылке.